я бы его уделала. Он атакует сразу, максимально серьезно, только по уязвимым точкам организма, включая глаза, пах и уши, а заодно может предсказать все твои движения. У тебя не было шансов, против тебя же были. Сам говорил, что я тебя чуть не ушатала. Возмущение из девушки излилось полноводной рекой, она даже попыталась пойти самостоятельно, но не преуспела. Я с тобой дрался, а не пытался победить любой ценой, хмыкнул я, иначе бы просто поймал бы за ногу на ударе, вздернул бы тебя головой вниз, а затем пробил бы футбольный пинок в зубы. Минусы женского веса. На меня посмотрели, как на чудовище. Да уж, рассказывать, что было совсем недавно в заброшенном здании, где обосновались сукибан, точно не стоит. Стоило нам зайти в дом, как на Асуми напала соскучившаяся Эйна, не обращающая внимания на болезненное скрипение подруги. Такой сестра ее и утащила, радостно сообщив мне, что у нее в комнате образовался почти полный комплект, так как там присутствуют Шрейша и Сахарова. На вопрос, что она имеет в виду, последовало неприличное женское ржание силой в одну младшую сестру, на которое среагировал Такао, выглянув из зала и выдав ей подзатыльник. Та тут же заворчала, призывая брата оставить путь насилия и встать на путь покупки девушкам вкусняшек, но получив еще один воспитательный шлепок, поволокла пыхтящую Асуми наверх, громко жалуясь на произвол, шовинизм и прочую чепуху. Кивнув брату, я проследовал в свою комнату. Нужно было лечь отдыхать, ребра, стянутые повязкой, ныли немилосердно. Не успел я раскрыть свою книгу, как в дверь поскреблись, а затем даже открыли. На пороге стояла Шрейшимана, тут же проскользнувшая внутрь после того, как я ей кивнул. Закрыв за собой дверь, девушка, помявшись пару секунд, подошла к кровати с лежащим мной, очень аккуратно устроилась рядом, а затем принялась тихо плакать в плечо. Я не возражал. Совсем недавно, стоя в электричке, я догадался, что новости Мане нужно сообщить не здесь, а, как минимум, в присутствии ее матери. Это оказалось очень верное решение. Авторитет родительницы, каждое слово этой женщины, все воспринималось Маной максимально внимательно. Именно Айка сумела объяснить дочери, почему ее отец решил умереть таким образом, но это вовсе не значило, что, приняв это, Мана смирилась с происходящим. Для нее отец был единственным источником тепла в жизни. Ей отчаянно не хотелось, чтобы он умирал вообще. Увы, Суичиро Агавазу, которому дали взглянуть трезвым взглядом на его жизнь, увидел, что этой жизни просто не существует. На этом прокалывается множество доброхотов, помогающим заблудшим и павшим подняться с колен. Когда те поднимаются и оглядываются, то видят вокруг себя, в самый нужный момент, лишь пустоту, потому что самаритянин уже ушел с чувством выполненного долга, а больше ничего рядом нет. Нечего ценить, нечего любить, нет причин дышать. Мой ущербный учитель, придя в себя, понял, что жить ему незачем. За чужой счет, за чужие заслуги, с нулевыми перспективами, вечно завися от своего нелюбимого ученика, имеющего такое влияние на его дочь. Что же, я немного понимаю в людях, но достаточно, чтобы увидеть, что у Агавазы нет выхода, как, впрочем, и у меня. Поэтому я лежу, обнимая одной рукой Ману Шрейши, а сам думаю о смертных. Слабость вынуждает их объединяться, соединяться с другими паутиной отношений, вступать в сложную игру с неопределенными правилами. Там, где я поднимал мертвеца, вызывал демона, или вынуждал кого-либо другого делать то, что мне нужно, человек, чаще всего, просто бы опустил руки, приняв, что бессилен этого достичь. Тем не менее, перед совокупной силой человечества бессильно оказалось бы все. Может быть, эта слабая и невнятная паутина, опутывающая меня все крепче и крепче, позволит когда-нибудь использовать эту безграничную силу ради чего-то стоящего, или же она меня задушит. Через пару часов задремавшая уже Мана подпрыгнула, как будто ее укололи, а затем, по своему обыкновению, убежала, торопливо кивнув в ответ на мою просьбу позвать мать, пришедшую же Ацука, которая, судя по доносившимся до меня звукам, вовсю досаждала дочери и ее подругам. Я решил использовать с куда большей выгодой для семьи, заставил ее помогать мне с планированием следующей презентации. К нашей работе вскоре присоединился отец, у которого в подобных делах был немалый опыт, а затем это нас так увлекло троих, что ужин был вынужден делать Такао, причем аж на 8 человек. Брат у меня не робкого десятка, он подключил девчонок, так что всем было вполне весело за исключением наших запасов провианта. А вы удивительно собранные, когда занимаетесь чем-то серьезным», – удивленно резюмировал я, разглядывая мать, вдохновленно расставляющую листы с графиками по стене. «Жаль, что я не знал об этом раньше». Родители испуганно переглянулись. «Мы просто пытаемся отвлечься от переживаний», – жалко и неубедительно пропищала мать, хлопая глазами. «Тебя же побили, Кира-чан». «Да, я так и понял», – серьезно кивнул я, «но на самом деле, спасибо. Возможно, если эта задумка осуществится, то вам больше не придется работать. Сможете сидеть и целоваться на диване до конца жизни». «Не-не-не, сын, везде-везде важен баланс», – торопливо забормотал отец, видя, как в глазах его любимой женщины разгорается неистовый пожар лени и разгильдяйства. «Нельзя нарушать баланс. Если счастья будет слишком много, то мы рискуем. Ну надо же хотя бы попробовать». Жарко обратилась Ацука к мужу, прижимая руки к груди. «А вдруг у нас получится?» Дорогой начинающуюся дискуссию перебил вопль сестры, призывающий всех обитателей дома к столу. Намечался еще один шумный вечер в семье Кирю, в течение которого одна младшая сестра получит еще два подзатыльника, решив ввести в обиход термин «гарема Киры». «Правда, меня насторожит, что особого возмущения этот момент у наших гостей не вызовет». Сверкая в темноте маленьким носовым прожектором, легкая моторная лодка, подпрыгивающая на волнах, быстро приблизилась к небольшому, выкрашенному белой краской причалу. Как только ход замедлился, из нее выпрыгнул один единственный пассажир, даже не подумавший о том, что лодку нужно привязать. Высокий, молодой, мускулистый, одетый лишь в трусы боксеры, он оглядывался по сторонам, напоминая хищного зверя. Вокруг никого и ничего не было, лишь он, одинокий берег в ночи, дрейфующая от причала лодка, да сумка с дипломатом, лежащие на видном месте у этого самого причала, прямо на песке, под единственным работающим тут фонарем. Быстро сойдя с причала, мужчина замер на секунду, напряженно оглядываясь по сторонам, во тьму. Его тело было изукрашено ссадинами, сечками и припухлостями, на ребрах и плечах наливались черным синяки, а лицо было распухшим, создавая впечатление, что по нему били снова и снова. Тем не менее, мужчина не был похож на избитого, скорее наоборот. Сбитые и кровищие костяшки его кулаков могли служить доказательством, что на удары он отвечал ударами. Убедившись, что вокруг не души, мужчина быстрым шагом преодолел расстояние до сумки и дипломата, сиротливо лежащих под столбом. Раскрыв молнию на сумке, он скупо улыбнулся при виде пары белоснежных кроссовок, вынул их и... Звучный хлопок сопровождает сноп искры шрапнели, разрывающий в клочья сумку, кроссовки и прошивающий всю верхнюю часть склонившегося мужчины. Мина не так уж и сильна, дымящийся труп просто как подрубленное дерево падает на клочья синтетической ткани. Не видно ни судорог, ни агонии. Моментальная смерть. Ивая молча продолжает смотреть на монитор, где демонстрируется картина жестокой и совершенно несправедливой расправы. Его лицо не выражает никаких эмоций, даже системы жизнеобеспечения не пищат, сигнализируя о том, что детектив возмущен. Однако это есть. Стоящий у него за спиной человек это тоже знает. Рейтинг Ями 3, Хаттари, грубый и холодный голос Шина Сацуюки великолепно подходит к мрачному зрелищу. Мы не могли отпустить этого человека. Ями 3, тут же возникает справка в разуме знаменитого детектива. Полное неприятие авторитетов, одиночка, эгоцентрик, криминальное прошлое, психопатия. Подтвержденные или нет эпизоды насилия, деструктивного поведения, нарушение общественной морали. Проще говоря, он не годится. Проще говоря, он не годится, протянул спящий лис, уже не для чего. Да, парень сделал грязную работу, больше ему делать нечего. Смерть крысиному королю. Именно так, спокойно кивнул ему комиссар расстрельных бригад. К моему очень небольшому, но сожалению, чаще всего выживают самые неподходящие. Впрочем, горевать тут не стоит. Дисциплины у этих ваших надевших черные, нет в принципе. Вот посмотрите сюда. На другом мониторе демонстрировалось помещение в подземном бункере. Троица молодых людей, практически подростков, давилась военными рационами, найденными ими в этой комнате. Они буквально пожирали пищу, не обращая внимания ни на что, кроме еды, что быстро привело к печальным последствиям. Ворвавшаяся в комнату другая тройка напала на ужинающих, действуя куда согласованнее. Одержав победу в рукопашной схватке, вновь прибывшие выразили свою злость по отношению к удачливым побежденным, неслабо избив их дополнительно. Взрослые синхронно поморщились, Глядя на это, все шестеро условно годны, по меркам наших экспертов, желчно пробормотал комиссар, но я бы их поставил к стенке. По крайней мере, этот поток Сацуюки, при всем своем имидже холодного и безжалостного палача, таковым отнюдь не был, как прекрасно знал Ивая, но лишь по отношению к нормальным японцам. Темный мир комиссар отвергал с холодной яростью человека, неоднократно ставившего жизнь на кон в борьбе за закон. На его руках было немало крови надевших черное, и в них Шин видел прямое ущемление законов страны. Бесполезные отбросы, годные лишь на то, чтобы произвести здоровых детей, так он говорил. Впрочем, каждый в потоках, что подросток, принявший искусственное снадобье, что взрослый, приступивший законы страны, все они сдавали семя в криобанке. Много, по 3 захода за рекуперативную неделю, в течение которой их готовили к утилизации. Иначе не скажешь. Спящий лис напрягся, вытаскивая свое тело из кресла. Наблюдать за королевскими битвами он больше не видел смысла, его это зрелище угнетало. Видеть, как десятки здоровых детей избивают друг друга, пока аналитики разбирают видео со скрытых камер, чтобы вынести вердикт о том, что в дальнейшем будет с тем или иным человеком, это фрустрировало инвалида. Вы по-прежнему утверждаете, что ваш козырь может проигнорировать такое зрелище? С сомнением в голосе комиссар повторил вопрос, который задавал несколько часов назад. Вынужден заметить, что вы очень недооцениваете силу современных цифровых технологий, Сацуюки-сан, тут же откликнулся детектив. Даже если бы моего козыря взволновало бы подобное зрелище, он бы от этого стал только опаснее. Вы не хуже меня знаете, что некоторых людей невозможно сломать или изменить. Ваш Ями-3 был живым примером. Мой опыт говорит о том, что гениев сломать даже легче, чем обычных людей. Упрямо набычился комиссар, чьи планы совсем недавно оказались, если не сломаны в труху, то как минимум нуждались в срочном поиске квалифицированного исполнителя. Гении бывают разными, Сацуюки-сан. Я бы не назвал так человека, который просто хорош в чем-то. И давайте оставим эту тему. ТЦ. Хорошо, идемте, Хаттари-сан. У меня сегодня еще много дел. Путь им предстоял вниз. Несмотря на то, что оба японца уже находились метров на 30 ниже поверхности земли, им предстояло опуститься еще глубже. Кабина лифта, похожая на банковский сейф, медленно и торжественно опустит обоих еще на полсотни метров, в закрытую от глаз мира сверхсекретную лабораторию, куда, кстати, попадала 1/3 от всех сделанных надевшими черное пожертвований семенного материала. Причин, почему этот самый материал просто не выкупают у вечно голодных уличных бойцов, было немного, но вот их важность. Правительство сочло, что подобный шаг так сильно ударит по самолюбию обычных граждан, что те потеряют веру в родную страну, что, в принципе, вполне могло быть правдой. Все-таки обычный смертный в подметке не годился надевшему, но зато он содержал своих детей, воспитывая из них новых налогоплательщиков. «Нет в этой жизни ничего простого», — вздохнул Ивая, ковыляя за комиссаром. Они шли по лаборатории, в которой вовсю шла работа над тем, что было запрещено дополнительным протоколом к Конвенции о защите прав человека, и речь шла о клонировании. Детектив и комиссар проходили по коридору с прозрачными стенами, через которые видны были баки, содержащие человеческие тела, либо их части, а также ученые, сосредоточенно работающие за компьютерами, либо наблюдающие за показателями дисплеев. То и дело можно было заметить, как кто-то из этих обряженных в белое людей изымал тот или иной орган или конечность, складывая их в большие металлические баки с надписью «Утилизировать». Иронично, но в этом подземном комплексе утилизируют по-разному, подумал Ивая, а сегодня в нем утилизируют и его. Ну, какую-то часть. Сацуюки передал детектива из рук в руки команде хирургов, уже приготовившихся к операции. Здесь, в предбаннике, Ивая Хаттари разделся, обнажая свое худое увечное тело, закованное в роботизированный экзоскелет, а комиссар, пройдя авторизирующие процедуры у машины, управляющей этим механизмом, получил на руки основной блок памяти протеза. Он останется у него, если операция пройдет неудачно, и спящий лис покинет этот свет. Комиссар окликнул уходящего Ивая, лежащий на носилках и еле дышащий от непривычных усилий. «Да», — суровый японец обернулся. «Прошу вас, не пытайтесь вскрыть или скопировать блок до моей смерти. Это очень плохо кончится. Я приму ваши слова к сведению». Ивая расслабился, стараясь выровнять собственное дыхание. Шин Сацуюки, Человек, находящийся на своем месте, выполняющий, причем очень хорошо, порученные ему задачи. Только при всем этом он изыскивает дополнительные возможности, чтобы воспользоваться своим влиянием, сугубо в интересах государства, конечно, но это тот случай, когда влияние у человека гораздо больше, чем ума, чтобы его использовать. Зато он предсказуем. Иваа закатили в операционную, он даже успел кинуть взгляд на поджидающие своего часа держаки, на которых в прозрачных пакетах лежали органы. Почки, печень, сердце, вены синим склизким мотком, много крови. Литров 30, не меньше, да, где-то так, все свое, родное. Выращенное здесь из тканей самого Хаттари, многократно протестированное, улучшенное стволовыми клетками. Шансы отторжения менее 5%. Да, не все страны соблюдают конвенции, а надевшие черное издавна вызывали острый интерес могущественных пожилых людей, нуждающихся в новых органах. Этот момент, правда, пока еще не обошли, но вот заменить одному полумертвому детективу потроха вполне было можно. «Вы готовы?» – безучастно осведомился склонившийся над ним врач. После слабого кивка Иваа он продолжил: «Мы вас погрузим в кому, затем сделаем первые инъекции. Сама трансплантация начнется через 10 часов. По всем прогнозам, вы придете в себя через 3,5 суток. У вас есть какие-нибудь вопросы, Хаттари-сан?» «Прости, Акира, но я пока попробую план А», — подумал про себя спящий лис. «Зато, если умру, ты избавишься от большой головной боли в будущем. Но это вряд ли. Мне еще есть для чего жить. Вопросов нет. Приступайте, пожалуйста», — прохрипел детектив, на которого тут же надели дыхательную маску. Сознание отключилось на первом вздохе наркоза. Изношенный организм спящего лиса с великой радостью отрешился от реальности. Где-то, на необитаемых островах, продолжали друг друга избивать и убивать надевшие черные, здоровые, сильные, полные жажды жизни. Здесь же спасали еле тлеющую лучину жизни человека, когда-то бывшего точь-в-точь, как они. Страна лихорадочно избавлялась от проникших в нее раковых клеток, подчинившейся чужой воле. В борьбе за статус-кво она безжалостно выпалывала тех, кто своим существованием нарушал хрупкий баланс империи восходящего солнца. И в этот же момент, здесь, под землей, вовсю велась обратная работа. Спасти, возобновить, компенсировать. В Японии много уголков, куда не ступает нога человека. В некоторых из них, самых заброшенных и труднодоступных, сейчас возводятся здания, прокладываются дороги. Будут построены небольшие городки академии, универсальные обучающие заведения, куда будут поступать младенцы, а выходить уже полноценные молодые люди, воспитанные и образованные. Возможно, будет и так, что выходить будет куда больше, чем поступать изначально, но в борьбе с некоторыми врагами, к примеру, с вымиранием наций, хороши абсолютно все средства. Совершенно все. Глава 7. Небольшое волшебство. Воскресенье, день, когда на пробежку выхожу только я. Семья счастливо отсыпается, а вот мне нужно наверстывать. Вчера и позавчера бегал мало, а упражнялся совсем по чуть-чуть. Все из-за ребер, которые, наконец-то, больше не ноют. Я и так не люблю пропускать утренние упражнения, а уж воскресные, когда можно побыть одному, и вовсе стало чем-то вроде небольшого праздника. Как 2 часа беззаботного чтения в клубе. Хотя, сегодня я не один. Рядом со мной бежит Шрейшимана, молча. Она не говорит ничего вплоть до момента окончания утренних процедур, до перекрестка, откуда мы разбежимся по домам. Лишь тогда, остановившись, подходит ко мне и просительно смотрит в глаза. «Пусть это будет быстро, пожалуйста», — шепчет она. «Я постараюсь», — серьезно киваю в ответ и неожиданно получаю поцелуй. Скорее клевок в губы, чем поцелуй, причем для него девушке приходится не только встать на носочки, но и, обняв мою голову руками, чуть-чуть надавить, чтобы наши губы соединились, но это, тем не менее, происходит. Затем наблюдаю побег с места преступления, причем, не сказать, чтобы панический. Странно, но не более. К такому лучше отнестись снисходительно. Мана во всей этой ситуации просто жертва. Электричка, книга, кодировки блоков знаний, тасуемые мной в разуме. Остановка Агасавара, недолгий путь до деревенской лечебницы. Там меня уже ждут. Состав ожидающих удивил. Рядом с инвалидным креслом на колесах, в котором сидел едва живой Агаваза, стоял Хигуга Дэймон, чемпион Северного Канта и мой ученик, а также еще 2 из того же класса. Лица у всех были серьезные, даже местами торжественные. «Вы с нами?» – спросил я, подойдя и поздоровавшись. «Нет», – Гадайман покачал головой, он захотел без свидетелей. «Мы просто подтвердим, что видели, как вы вдвоем уходите, если люди из комитета проявят интерес». «Хорошо», – кивнул я, – «в моих планах свидетелей не было». «Кончай трепаться», – выдавил мой учитель, исходящий потом. «Поехали». Взяв кресло за ручки, я покатил его на пустырь. Мне в спину смотрели трое бойцов и, если не ошибся, старушка, приглядывавшая ранее за мной. «Быстрее», — вновь хрипнул сломанный, «мне сделали укол, он подействует с минуты на минуту. Времени даст мало, после чего ты умрешь», — кивнул я. «Понятно, стимуляторы. Я не прощу тебя, если сдохну без боя». Это прозвучало уже бодрее. «Как будто тебе есть за что меня прощать, ублюдок». Он умудрился разжечь свой эфир и начал его разгонять еще до того, как мы оказались на пустыре. Делал это Агаваза очень осторожно и вдумчиво, медленно распаляя пламя своей жизни, без которого, скорее всего, даже не смог бы встать с кресла. Сейчас у него все получилось, он утвердился на ногах вполне уверенно. Сжав кулаки, мой учитель опустил голову, полностью сосредоточенный на своих техниках. Я стоял напротив него, в нескольких метрах, как и полагается на дуэли. Наконец, он открыл глаза, взглянув на меня. «Знаешь», — проговорил он твердым, уверенным в себе голосом, «я хотел тебя подставить, хотел рассказать кому-нибудь о твоем секрете, даже написал письмо, которое должны были найти, и что тебе помешало», — наклонил я голову на бок. Позавчера, от его кулаков раздалось похрустывание, приехали они, Манаи, Айка, мы поговорили, и ты прозрел, сарказм в моем голосе уловил бы и ребенок, можно сказать и так, спокойно кивнул Суичиро, разминая шею, письмо я сжег, но теперь, Кирю Акира, я хочу убить тебя на самом деле, за то, что ты получил все, о чем я когда-либо мечтал, мимоходом, походя, энергия в человеке плавно и очень быстро вышла на самый пик из-за него, заставляя Агавазу буквально вспыхнуть зеленым пламенем, тут же принявшимся обгладывать его одежду. Исказив лицо в гримасе злости, он прыгнул ко мне, преодолевая несколько метров одним слитным движением. Столкнувшись, мы оба покатились по траве в разные стороны, я и труп Агавазы Суичиро, так и остались лежать. Он, полностью лишенный жизни и эфира, который я из него буквально выдернул еще во время рывка, и я, лихорадочно сплетающий заклинание в своем разуме. Энергии в выжигавшем себя человеке было совсем немного, но мне много было и не нужно. Перед магом всегда стоит множество вариантов. Он – существо с миллионом молотков под миллионы гвоздей, слабое божество, способное найти решение к любой определенной проблеме. Отобрав у Агавазы последнее, я мог пустить эту бесценную энергию на усиление своего жалкого человеческого тела, на его укрепление, мог лучше изучить свои возможности, даже усилить мозг. Более того, я мог ее сохранить, чтобы затем, сплетя в прихотливый клубок тонкого заклятия, подчинить себе любого человека, привить ему бесконечную преданность по отношению ко мне, стать его смыслом жизни. Вместо этого, я себя проклял, тут же оказавшись во тьме, где не было ни верха, ни низа, ничего либо еще. Недолго, всего пару ударов сердца. Затем появился второй я. Мы стояли друг напротив друга, обнаженные, совершенно и во всем одинаковые. Более того, мы оба в равной степени были Акира Кирию, тем, кого в прошлом звали Шибаддом Миритом, узурпатором эфира. Говорить не было никакой необходимости, драка началась сразу же. Проклятие Эвзали, внутреннего истинного врага, было одной из первых вещей, вызвавших в свое время мою ненависть к другим магам. Хитрое, изощренное, но доступное даже самому слабому волшебнику, оно воздействовало на мозг своей цели, порождая искусственную шизофрению, равноценного двойника проклятого. Это эхо считало себя полностью полноценной личностью, тут же вступая в конфликт с настоящим владельцем тела, отнюдь не смертоносное, совсем не предназначенное для немедленного уничтожения неприятеля. Оно было совершенно неуязвимым к любым попыткам снятия, слишком уж глубоко и быстро проникало в чужое сознание. Пораженный им человек до самой смерти оставался обладателем двух личностей, что серьезно подрывало его мыслительные возможности. Истинное «я» и «эхо», они оба использовали одно и то же тело, один и тот же мозг. Я его в свое время смог победить, но не сразу. Теперь же мне нужно было с ним сражаться. Подсознание нельзя обмануть. Если ты когда-то парой фраз уничтожал города, то даже сильнейший, надевший черное на планете, даже способный изломать одним ударом твое тело, все равно не воспримется тобой противником. Он будет всего лишь человеком, слабым, ограниченным, глупым и короткоживущим. А это значило, что ни с кем и никогда я не смогу заставить себя выложиться на 100%, как выложилась Хиракова Асуми, сражаясь со мной. Никак, никогда и нигде. Но вот если мне противостоять будет сам узурпатор эфира, это совершенно иная история. Мы били друг друга, причиняя боль, отдающуюся эхом в обоих, били, не в силах повредить созданные сознанием тела, но это и не было смыслом для происходящего. Мне нужно было вывести себя на максимум ярости и самоотдачи, в чем боль от ударов была лишь хорошей помощницей. Не менее значимым было и лицо моего врага. Оно не должно было существовать. Есть только я. Ни уворотов, ни тактических ходов, ни финтов, ни попыток попасть по уязвимым местам противника. Чистое насилие против насилия, двойная боль от каждого удара, удвоенная ненависть и, наконец-то, впервые в жизни, полная самоотдача. Стянутый ранее самоконтролем, маховик моей души постепенно разгонялся, поддаваясь все усиливающемуся и усиливающемуся волевому порыву, не сдерживаемому более ничем. Маг, проклинающий себя, впадающий в ярость берсерка по своей собственной воле. Скажи мне кто-либо такой бред ранее, я бы, наверное, даже улыбнулся. Но если бы мне тогда, когда я был повелителем мира, кто-то сказал, что подобное упражнение может открыть источник энергии в собственной душе, пусть ничтожно слабый по сравнению со всеми ветрами и бурями магии, потрясающими мой мир, я бы проклял себя, не сходя с места. В какой-то момент мы начали кричать, открыто, яростно, радостно, чувствуя всем своим существом свободу, выплескивая себя наружу, на друг друга, в одном, совершенно одинаковом порыве. Затем пришел огонь, рисунок безумного боя изменился, огонь обжигал, удары стало нужно наносить сильнее и точнее, чтобы почувствовать боль сквозь пламя, раздуть его еще сильнее, до тех пор, пока оно не превратится в неугасимый источник. Ту же Асуми мне пришлось драконить все сильнее и сильнее, чтобы она горела, но здесь и сейчас, я не позволял пламени просто пропадать. Это было мое пламя, мой эфир, моя сила, и они подчинялись только мне. Мы горим, сражаясь. Удары становятся совсем редкими, но сильными и точными. Тем не менее, боль от них не чувствуется, ярость переплавляется в пламя. Мы сами становимся пламенем, трансформируясь, меняя свою форму. Значит, пора прекращать, пора заканчивать, пора сделать шаг навстречу друг другу, шаг друг в друга, слиться, стать единым целым. Секрет Эвзели прост, никакого внутреннего истинного врага не существует, есть лишь ты. Проклятие всего лишь позволяет противоречиям погубить тебя быстрее. В себя я прихожу, лежащим на койке, потолки и окружение знакомые, это больница Агасавары. Возле кровати на стуле сидит огромный мускулистый японец, лениво читающий толстую тетрадь. Он смешно щурится, лампочки в палате отнюдь не мощные, но отчаянно скучающему чемпиону больше нечего делать. Мое шевеление сразу привлекает его внимание. Очнулся, удовлетворенно говорит Гадаймон, вздымая себя на ноги. Хорошо, Агаваза. Хриплю я, делая вид, что потерян во времени и пространстве. Мертв, роняет богатырь, а ты жив. Вот как, да, мне на грудь падает тетрадь, которую читал мой ученик, а затем сверху прилетает его ладонь так, что морщусь от боли в ребрах. Гадаймон мрачно ухмыляется, Агаваза был очень жалким дураком, но сдох как мужик. Думали, что и тебя с собой забрал, но, видимо, ты сдохнешь чуть позже, на турнире. Зачем ты на него записался, Синси? Чтобы меня не записали, отвечаю полуправду, начиная вставать. Гадаймон, убравший руку, не мешает. Насыщенная у тебя жизнь, парень, неожиданно тяжело вздыхает он. Если потребуется помощь, найди меня на турнире. Многого не обещаю, но чем смогу, помогу. Я буду среди судей. Это тебе за нашего Тейтами. Спасибо, Гадаймон-сан, вежливо киваю я, вспоминая Тейтами Саташи, человека, которому бросили вызов на бой до смерти. Моего ученика, друга Хигу Гадаймона. Он победил, потому что смог измениться. И еще одно, парень, негромко говорит он, когда мы оба уже выходим из палаты, озаботься защитой. На турнире будут участники с оружием. А вот это крайне паскудная новость, которую мне спящий лис должен был сказать сразу, но он этого не сделал, хотя знать должен был. Что же, запомним. Этот инвалид, играющий в серого кардинала, может и запутаться в своей паутине, особенно, если ему помочь. Хотя, кто мешает мне туда заявиться с оружием? Вернувшись в город, я зашел за Хираковой, а затем, вместе с ней, отправился в Дадзё к деду, признаваться в собственной гениальности. Ну, то есть, у нас же есть гениальная Асуми, которая умудрилась инициироваться в 16 лет. Так почему бы не быть гениальному мне, который в беспощадной схватке с собственным сенсеем инициировался тоже, попросту догадавшись, как это правильно сделать. Проведя некоторое время в копи-центре, мы добрались до Дадзё, где я, как и всегда, без особых проблем получил аудиенцию у Гаракирию. Передав деду на проверку кипу распечатанных с тетради Агавазы листов, я принялся терпеливо ждать, пока старший родственник ознакомится с их содержимым. Асуми сидела рядом, изнывая от скуки. Ее очередная медитация с моей помощью опять окончилась жестким контролем внутренней энергии, поэтому у девушки сейчас наличествовало легкое отупение и тянущее чувство внизу живота. Ее сексуальная энергия была переработана медитацией, и организм обиженно жаловался, что потрахаться расхотелось. «Акира, ты понимаешь, как оскорбил учителя, передавая его посмертную волю другим на оценку?» Хмуро вопросил дед, глянув на меня. «Это неприемлемо. Этот мусорщик сам признался, что учил меня спустя рукава, пожал я плечами. Более того, он, наплевав на все, что я для него делаю, решил спустить свою жизнь в унитаз, а затем еще и бросил мне вызов. Позорный и эгоистичный вызов. Око за око, Джи-сан, это была его жизнь, внук, а это твоя», — тяжело вздохнул человек-гора, продолжая листать записи. «На подлость нельзя отвечать подлостью. Ты путаешь себя, уважаемого бойца и основателя стиля, с полудохлой помойной крысой, которую я достал со дна жизни, отряхнул, а затем попытался выжать из него побольше пользы. И когда эта крыса объелась до смерти и подохла, попытавшись утащить с собой меня, хочешь, чтобы я его уважал просто потому, что ученик всегда уважает учителя? Дед, меня разочаровывают твои слова. Чтобы свернуть с достойного пути, по нему нужно сделать хотя бы шаг». Асуми подавилась воздухом и захрюкала, а сам дед захрипел носоглоткой на такую отповедь. «Я все время забываю, какой ты», — спустя пару минут выдавил он, — «путаю со своими учениками. Старость, видимо. Держи свои бумаги», — не доверил родному деду даже оригинал. «Все с ними в порядке». Агавазе действительно старался, делая эти записи. «Некоторые вещи и мне незнакомы, но тебе подойдут. Ох, внук, не удивлюсь, если ты когда-нибудь окажешься и на подпольных боях. Уже записался. Буду драться, используя катану». Скрывать от деда что-либо в этом отношении было бы неразумно, ему так и так донесли бы, что меня видели на турнире, а заодно можно полюбоваться на его багровеющее лицо, на бледнеющее личико Асуми, порадоваться за свое чувство юмора. Не то чтобы оно у меня черное, просто если уж зашел к родственнику, то надо закрыть все вопросы. Вот то-то же. Теперь нужно дождаться, пока Гаракирию наберет полную грудь воздуха, и сказать: «А еще я нашел нового учителя». Учитывая, что прошлый учитель еще не до конца окоченел, великолепные у меня результаты. Резким выдохом мастера Дадзё Хиракову чуть не сорвало с подушки для гостей. Девушка аж прищурилась, а вот меня защитили очки. «Кого ты нашел?» — очень странным голосом почти прошептал Гаракирию. В его глазах светилось нечто нездоровое. «Ее», — обозначил я кивок в сторону Хираковы, которая аж подпрыгнула на месте. «Теперь меня будет учить она». Потом пришлось ответить на вопрос, почему, новостью, что гениев должны обучать гении, а раз я тоже сумел инициироваться в 16, наверное, это все-таки было перебором, потому что Гаракирию соизволил самолично выгнать меня из Дадзё, точнее, вынести на руках, потом, за воротами, выкинул, конечно, но я приземлился на ноги. Асуми выбежала сама, стараясь не смотреть на лицо моего старшего родственника. Рев мастера Джига Кукин, проклинающий внука, мы слышали еще метров 100, удаляясь от ставшего опасным места. «Зэ, за что ты так с ним?» — тихо пробормотала Хиракова, цепляясь за мою руку. «За то, что он не видит ничего, кроме того, что хочет», — сухо уронил я, — «не только во мне, но и в остальных, включая своих учеников. Когда немного остынет, поймет, что все, что я сейчас сделал, была голая формальность. Вежливость, вежливость», — испуганно каркнула моя новая учительница. «Именно. А теперь у меня есть к тебе просьба. Ты можешь сходить к Мане и рассказать ей о том, как все прошло у нас там, в деревне. Акира, ей должно стать легче, если она узнает, что Агавазу я даже не ударил, но умер он в бою. Да, Суичира, я забираю у тебя все без остатка, все, что можно и нельзя, даже любовь твоей дочери. Гони деньги на 4, нет, на 6 банок пива, и я пошла. Такие вещи Асуми понимает куда лучше, чем большинство других. Ну а что насчет преподавания одному скромному мне? Так какой же дурой надо быть, чтобы отказаться? Делать ничего не надо, а вот потрахаться можно будет подольше и почаще. Что за похотливые существа эти женщины? Слышь, что-то мне ссыкотно как-то, пробормотал жирный, ежись. Серьезно? Скептически взглянул на него только что закончивший говорить по мобильному Агава. Ты вот сейчас подумал перед тем, как сказать, или как обычно, старик ворвался к нам, чуть не выбив ворота, подумав пару секунд, объяснился бывший борец сумо, кем надо быть, чтобы его так довести. Это их родственные терки, отмахнулся Сити Гашира, ждем. Ждать им пришлось недолго, калитка дома, невдалеке от которого они стояли, открылась, выпуская Акиру Кирию. Высокий молодой монстр, умудрившийся довести сегодня одну из японских легенд до истерики, сразу засек парочку якудза, отиравшуюся в конце улицы, и пошел в их сторону. «Жуткий он парень», — пробормотал жирный себе под нос, — «зато свой, заткнись». Нельзя сказать, что Агава дружески относился к этому Кирию. Принимал как внука Айбуна, уважал за то, что тот делал, но, как старый опытный хищник, сторонился такого же недоверия возраста к молодости. Можно было сказать, юность, она такая непредсказуемая, тем более, что этот Акира себя очень уж по-взрослому ведет. Вот даже сейчас, идет, вроде книжку читает, а сам сканирует окрестности в поисках свидетелей. Не увидит ли кто, жирный Ягова, оба в цивильном, конечно, но все равно морды бандитские. Только кто в Аракове об этом думать будет, всем известна их репутация. Тем не менее, Кирю перестраховывается по-взрослому. Настораживают такие ухватки. Сразу думаешь, откуда он, пацан, их набрался. А ведь он сегодня человека замочил, в бою. Своего же учителя, не кстати подумал Агава, передергиваясь как жирный. 16 лет пацану, ребенком еще быть должен, сопли шмыгать, на мангу передергивать, да о бабьих трусах мечтать. Но нет, он людей убивает. И они с жирным пришли, подчиняясь приказу Айбуна, для того, чтобы уговорить этого чудовищного ребенка убивать еще. В последнее время старым кланом якудза, таким как Синкагуми, жить стало куда как тяжело. Репутация – это все, а когда ее постоянно портят выскочки из новичков, бандиты, да эксперименты их дорогого правительства, доходы становятся совсем нерегулярными. Крышевание лавочек и фестивалей многое может дать? Нет. Еще злой яд откинул коньки потому, что они с отчаяния попытались ввинтиться в чужой бизнес. Ну, отчаяние – это сильное слово, конечно, но живется им не так уж и сладко, тем более что взятые на себя обязательства, даже неоплачиваемые, выполнять нужно. И хотя именно из-за косяка их парней Такао Кирю избил 3 сукибан прямо на глазах у всей школы, у меня в планах было поучаствовать лишь в одном бою. Прямоугольные очки Акиры холодно блеснули в свете вечернего фонаря. «А старик не просит тебя участвовать дальше», — ровно проговорил Агава, внутренне морщись. «Он лишь просит передать, что есть возможность заработать, и тебе, и нам. Ставки там будут, закачаешься. Миллионы будут летать туда-сюда. Транслироваться эта муть будет много куда. Вникаешь?» «Вникаю», — спокойно и задумчиво кивнул гений, бросая мимолетный взгляд на молчаливо стоящего жирного, делающего вид, что наблюдает за очень интересными голубями, и какие условия предлагает Айбун. Айбун, ни дед, ни Конго, довольно подумал Агава, молодец, парень, не выжимается. 10% от нашего выигрыша, объявил он, тут же добавляя, и 100% от тех денег, что ты поставишь через нас сам. Условие одно, только на победу, только на свою победу, разумно. Синкагуми может быть небольшое, может быть относительно слабое, но не на своей территории. Защититься от чужих интересов они смогут. Одиночки, да, такому выигрывать опасно, но никто не удивится, если якудза поставит на победу человека, тесно с ними связанного. Другой вопрос, что подписывать своего родственника на подобное, ну, как-то не очень. Тем более, втайне от другого, который явился в страшном душевном расстройстве и вывалил на старика Конго все, чем его озадачил молодой внук. Конечно, они не настаивают, но мысли Агавы и Конго частенько совпадают, а уж насчет Акиры они были уверены 100%, дай тому возможность прирезать кого-нибудь легально, пусть в маске, но за деньги, то этот высокий очкарик обязательно согласится. Вовсе не потому, что кровожадный, или там сволочь, или так деньги любит, нет, согласится просто потому, что обожает экономить время, больше всего на свете, а зашибить кучу денег, одновременно подравшись, против такого Акира Кирю просто не устоит. Предварительно я согласен, проговорил, наконец, молодой Кирю, а затем пронзительно на них взглянул, какие ограничения по сумме, которой я могу участвовать, ох, только и пронеслось в голове Сити Гаширы, а какие Айбун, ты мне ничего не сказал, кто его знает, сейчас назовешь сумму покрупнее, а он возьмет и достанет, и что потом делать, как в глаза старику смотреть, ну нафиг, аккуратнее, Агава, аккуратнее, предварительно, попытался Агава принять солидный вид, 10 миллионов, но я уточню, чем раньше, тем лучше, кивнул человек, убивший сегодня беспомощного инвалида, мне нужно будет время на сбор денег, жирный лишь гулко сглотнул, ставя метафорическую точку в этих очень странных переговорах, глава 8, дорога в ад, человек, которого прозывают Хигуга Дэймон, жил в чем-то, напоминающем потрепанную жизнью автомастерскую, напоминающем лишь потому, что вокруг логова чемпиона крутилось немало крепких парней, составляющих то ли его банду, то ли секту, я с первого взгляда не понял, но к охране своего кумира или босса они относились ревностно в отличие от починки автомобилей. Задержав меня и мою спутницу, эти мрачные и настороженные парни пошли докладываться Гадаймону, вскоре вернувшись вместе с ним. Видимо, этот заслуженный боец не захотел, чтобы женщина со стороны видела, что творится в его берлоге. «Знакомьтесь», — сухо произнес я, — «это Кумасита Аюки, преподаватель в старшей школе Эракова Каукаугакка. Она великодушно согласилась помочь вам, Гадаймон-сан». «Великодушно, да», — хмыкнул чемпион подпольных боев, разглядывая напуганную толстенькую женщину, совершившую чересчур низкий поклон. Ее трясло так, что мрачный здоровяк, представший перед нами в домашней одежде, пробурчал успокаивающе: «Вам ничего не грозит, Кумасита-сан. Мы гораздо добрее этого парня, а он гораздо хуже вас, как преподаватель, это я точно знаю. Знаете, что он сделал в свой первый день? Он швырнул стул мне в голову. Несмотря на все происходящее в жизни бедной учительницы, то есть, когда она вчера пришла домой и обнаружила у себя там некоего Акиру Кирю, решившего, что женщине пришло время платить по счетам, подобная новость о брошенном стуле заинтересовала Кумаситу достаточно, чтобы оживленно начавший болтать Гадаймон спокойно увлек ее в сторону ближайшей забегаловки, оставив меня играть в гляделки с его подчиненными. Достав книгу, я прислонился спиной к ближайшему забору. Мне нужно было дождаться его возвращения. Через час в кафе, вместо ушедшей домой Кумаситы, сидел перед чемпионом уже я. «Да, она нам подойдет», — удовлетворенно выдохнул силач, попивающий пиво из банки, «но мы с ней уговорились так, что ты теперь к ней даже не подходишь. Нормально, если она больше не будет продавать сведения об учениках на сторону, то у меня к ней вопросов не возникнет», — кивнул я, дополнив, «ну, либо мутить другие грязные дела в школе». «Не будет», — вздохнул Хигу, «ты уже отметился в клинике». «Да, все, как ты и сказал». «Хорошо, иначе бы тебя сняли», — допив банку, Гадаймон небрежно и привычно сжал алюминий емкости в комок, а потом небрежно скатал из него небольшой шарик. «Тогда, к твоим делам, парень, смотри, тебе 16, ты заявлен на Ямикин с гребаной катаной, и ты инициировавшийся. Последнее, это гребаная сенсация, а вот катана, это жесть. Хуже нее, тяжелее в глазах букмекеров, только нагината или западные ковырялки. На молодежном турнире это жопа. Ты вообще теперь остался в деле, потому что инициировался на днях, а значит, что ничего не умеешь, иначе бы тебя сняли, тебя оставили, но будь уверен, сделают звездой шоу, а это скажется на ставках», — кивнул я, — «поэтому к тебе и пришел». «Правильно сделал», — поощрительно кивнул мой бывший ученик, открывая следующую банку. «Тут я могу дать такой совет, тебе нужно как-то понизить свою тяжесть, катана это чересчур, а вот как, я могу не вынимать ее из ножен», — пожал плечами я. «Меч мне нужен только в качестве страховки от вооруженных дураков. Забить могут и голыми руками», — хмыкнул Гадаймон, взглянув на свои лапищи. «Там будет полно психов, парень. Этот риск я могу принять». «Серьезно?» — прищурился будущий судья. «Если я за тебя поручусь, то мне нужны гарантии, что ты не обнажишь лезвие посреди боя, если что-то пойдет не так, даю тебе слово», — подумав, ответил я, — «если против меня полезут с мечом или с чем-то наподобие Нагинаты, тогда да, я выну меч из ножен, а так, буду просто держать его в левой руке. Тычки рукоятью или ножнами ты же не будешь рассматривать как использование оружия?» «Нет, конечно, но ты уверен?» Гадаймон сомневался. «У тебя вообще, парень, есть навыки боя в таком стиле?» «Нет», хмыкнул я, «это и не нужно. Меч всегда можно уронить». Спустя 5 секунд потрясенной тишины, чемпион подпольных боев взвыл от хохота так, что хозяйка кафе схватилась за сердце. Гадаймон хохотал от души и долго, начав вытирать выступившие слезы. Затем, отсмеявшись, стукнул кулаком по столу, пообещав, что он эти слова запомнит на всю оставшуюся жизнь. Затем, посерьезнев, вынул из нагрудного кармана 4 красиво оформленных листа глянцевой бумаги. Один из них был с золотой рамкой. «Давай рассчитаемся за твою учительницу, парень», — оскалился он, доставая еще и ручку, диктуя фамилии. «Сначала на простых, Кава, Каджима Катару и Каджима Риа», — назвал я желаемые имена на именные билеты. «Однако», — хрустнул шеей чемпион, вписывая их, — «дальше, Матасуба Иши и Сиамин, Хаэм, то есть мы со стариком Кирью не самые известные среди твоих знакомых». «Да, парень, никогда не обращал внимания на известность». «Ладно, удиви меня последним именем. Кого же ты захотел увидеть в вип-ложи?» «Механадзи, отложив ручку, чемпион подпольных боев посмотрел на меня, а затем, потерев свое далеко не прекрасное лицо рукой, выдал тираду, что надежды мальчиков питают, но если я думаю, что подобный жест пропустит менеджеры настолько известной девушки-айдола, то я, несмотря на все свои очки, знакомых и сообразительность, круглый идиот. И тратить такую немалую ценность, как билет в лучшую ложу турнира, на идиотизм». Гадаймон отказывается. «Вот так, парень. Во-первых, она твоя фанатка, видела записи всех твоих боев, на которых были камеры, даже деревенского турне в 85-м. Во-вторых, я передам ей билет из рук в руки, безо всяких менеджеров. Она сегодня вечером ждет меня. Кажется, я сумел победить чемпиона Северного Канта, не нанеся ни единого удара, нокаутом. Во всяком случае, уходя из кафе, я почему-то чувствовал себя именно так. Впрочем, довольно понятная штука, японцы считают девушек-идолов кем-то совершенно неприступным, девственным и чистым, подходящим для большой массовой любви и почитания. Надежды они действительно питают. Что же, первая часть дела сделана, билеты получены, а Кумасита Сенси рассчитается со своими грехами, бегая на побегушках у надевших черное. Недолго из-за вознаграждения, но ее это все равно напряжет достаточно, чтобы считать своеобразным наказанием, точнее, бонусом к нему. Все-таки, вместе с крахом своей подпольной операции, Кумасита потеряла не только дополнительный доход, но и любовника, а это в ее возрасте трагедия серьезная. Дойдя до пустующей детской площадки, я сел на лавку и закрыл глаза. Нужно было сосредоточиться. Мне предстояло новое упражнение, которое теперь выполнять нужно было регулярно. Работа у местных с энергией была построена отвратительно, на ощупь. Практик, сумевший разжечь в своей душе источник энергии, не знал, что с ней делать дальше. Ему казалось, что этот ресурс, проявляющийся лишь тогда, когда он в бою, должен там и тратиться, в результате чего мозг и тело привыкали к определенным триггерам, по которым и действовали всю жизнь. Настоящее чудо, что они смогли научиться эту энергию определенным образом аккумулировать и пускать в дело, точнее, научить собственные тела. Я собирался использовать иной подход. Работа с энергией по местной школе была похожа на обслуживание костра. Сначала ты готовишь место, дрова, а затем, когда все вспыхнет, посылаешь жар в какую-либо сторону для выполнения какого-либо посыла. Коэффициент полезного действия низок, он тем выше, чем с большей самоотдачей ты направил все, что есть, в одном направлении. Рассеивание меньше. В моем же случае рассеивание было равно нулю. Каждый грант производимого эфира удерживался моей волей. Правда, его было мало, очень мало. Концепция «разгони себя посильнее, чтобы жахнуло погуще» тут работала в полную силу. С разгоном у меня очевидные трудности, но это проблемы будущего. Пока же я сижу на лавке и использую распределенный по всему организму эфир как резонатор. Вместо тренировки, как у Хираковы, где-то, взвинчивая себя, приучает собственное тело удерживать и проводить энергию ки, как они это называют, я не наполняю клетки до предела, а раздражаю их микропорциями энергии, одновременно и увеличивая резерв, и приучаю тело хранить энергию, делать то, что местные не способны. Это сложно, это требует полной сосредоточенности, но в моем случае, подобное единственный выход использовать этот странный внутренний источник. Распалять себя, чувствовать азарт, ярость, упоение боем, желание сокрушить противника – все это слишком мне чуждо. Закончив с упражнениями, иду разносить билеты. Первый на повестке дня Матосуба Иши, уже совсем не такой самодовольный, как раньше. Мы проводим еще одну презентацию, где парень уже сидит, тщательно и быстро заполняя свою тетрадь для памяток. Это мероприятие уже серьезное, люди, выслушивающие меня, вовлечены в процесс создания новой компании, конструктивность вопросов и предложений повышается на порядок. В конечном итоге мы тратим еще час на обсуждение старта, после чего, вручив Еше именные билеты под удивленно вздернутую бровь Матосубы Кимика, я удаляюсь. Крия на наши тренировки безбожно опаздываю, еле успеваю к сериалу, за что получаю высокое прощение грязного блондина, а также его квадратные глаза при виде именного приглашения его отцу. Удивление увеличивается, когда он узнает, что это подарок, ни к чему никого не обязывающий. Не то чтобы Каджима сам не мог бы заполучить такие билеты, но именной, подписанный своеобразной знаменитостью темного мира, это весьма неплохой подарок даже в том случае, если идти никуда не захочется. Мичика обижена, что для нее нет билета ровно пока в воздухе не повисает фраза «возможны поединки до смерти». Звук в комнате еще висит, а самой девушки уже нет. Последняя моя остановка на сегодня – пентхаус Миханадзи. Здесь вечеринка для своих, но, в отличие от навязанных обществу стереотипов, вечеринка крайне мирная. Сама айдол, ее двоюродная сестра, пара подруг, еще три девчонки из подтанцовки, все они страдают фигней, расслабляясь, смотря какую-то мыльную оперу и поглощая вредные закуски. Мой приход замаскирован под попытку похвастаться, которая венчается успехом. Доставщик напитков у Ханадзи сегодня не просто хорош, а даже кое-какая знаменитость, небрежно замаскированная хитрой девушкой под ухажера, которому ничего не светит. Действительно, в тот раз, когда Мия была со мной в компании своей двоюродной сестры, в комнате было темновато. Билет с золотой окантовкой, который я втихаря передаю Мие, когда она со мной прощается в коридоре, вызывает сначала ступор, а затем фурор. Кажется, я случайно перевыполнил роль поднимателя имиджа процентов эдак на 1000 с лишним. Что же, очень хорошо, что все так выходит, по крайней мере, на сеанс группового секса я сегодня не попаду, но на всякий случай стоит уходить оттуда побыстрее, а то еще все возможно. Слитный ор девичьих голосов был слышен даже после того, как я покинул небоскреб. Молодые звезды на эстраде Японии никогда не являются самостоятельными субъектами. Они скованы контрактами со своими агентствами, снимающими львиную долю прибыли. Об этом знают все, кому надо, как и о том, что этих девушек и юношей держат чуть ли не в черном теле с помощью надзора и жестких условий контрактов. Они инструменты, не более, выращенные, выпистыванные, обреченные приносить прибыль. Никто бы не удивился, если бы такая известная девушка, как Миханадзи, попала бы в VIP-ложу нелегального турнира с кем-то, но одна, это крайне серьезная заявка на то, что этот идол представляет из себя не пустое место, куклу на чьей-либо руке, а имеет и свои связи, причем, весьма серьезные. Простые смертные, правда, считают идолов небожительницами, которые буквально купаются в деньгах и золоте, лишь изредка покидая пенные ванны с шампанским, чтобы показать себя на сцене. Это далеко не так. Следующий учебный день начался с того, что мой друг исполнил короткий, но очень зажигательный танец прямо у ящиков с обувью, где переобуваются все ученики. Причем, что удивило даже меня, танец у Рия получился просто прекрасно, он явно был отрепетирован со всей тщательностью и старанием. Вызвана эта экспрессия была тем, что сегодня у достойного потомка семьи Каджима в ящике не оказалось ни одного любовного письма, радость от чего он скрыть не смог, и, закономерно, стал врагом всей японской нации, как тут же объявил Хейса. А заодно, кажется, он отнял у меня титул короля грубиянов, подумал, признался я, глядя, как Рия купается в лучах ненависти и презрения, поступающих сразу со всех сторон. «Не без того, важно», — ответил белоголовый, — «разведем его сегодня на якинику, можно». Следующим моментом, пошатнувшим психическое равновесие класса, стала Шрейши, весь день преследовавшая меня хвостиком. Я не возражал, считая, что вырабатывать пренебрежение к общественному мнению для Маны будет большим шагом вперед. Тем более, что она даже как-то слабо пофыркивала на поддевки, ходящие уже хвостом за ней Хиракова и наржание Рия. Финальным гвоздем в гроб ситуации стало появление Сиамин. Посмотрев на меня влюбленным взглядом, китаянка гаркнула на все помещение «Спасибо, Кирю Акира», и, улыбаясь во все 100 зубов, приняла какую-то анимешную позу. Видимо, благодарила за билеты. Хотя, может, и не за них, что нужно любой китайской девушке. Чтобы муж был богатым, важным, очень занятым и очень могущественным человеком. Это я, в принципе, для нее и делаю, из подручного материала, так сказать. После школы и клубов, разведя Каджиму на жареное мясо, мы пошли не такой уж уже и малой компанией: Рия, Мичика, Хайса, я, Хиракова и Шрейши. Вроде бы немного, если не учитывать аппетит двух надевших черные, но последнее не получается даже у более чем обеспеченного виновника торжества. «Жрете как в последний раз», — недовольно кряхтел Рия, заказывая новую порцию мяса. «Каких богов я сегодня обидел? Не жрем, а чуть-чуть кушаем», — фыркнула ему в ответ активно жующая Асуми, только так работающая палочками для еды. «А обидел ты сегодня ну всех. По-моему, на тебя даже бегали жаловаться учителям». «Не только», — добавила Мичика, — «меня вызывали в студсовет». Кивадзири и Тарикова спрашивали, как было дело. Пришлось показать им запись танца. «О, ты записала? Поделись». «Ну еще бы. Кажется, кто-то становится звездой», — хмыкнул Хайса, ловко крадя у меня с тарелки кусок мяса. «Может, нам его в председатели студсовета продвинуть? Тебе так надоело смотреть аниме?» — осведомился я, наблюдая за тем, как пытавшаяся провернуть тот же фокус с воровством еды Асуми поймана на горячем маной. Та, хоть и смущенная, крепко держала вражеские палочки в захвате своих. «Аниме штука хорошая», — важно покивал Шиноби, — «но иногда совсем не ко времени». Мичика слегка порозовела, а Рия, посверлив друга, чуть ли не живущего у него, грозным взглядом, начал угрожать увеличить количество обязательных к просмотру серий до 5. Поняв, что так личная жизнь может дать внезапную трещину, Мичика Каджима тут же пошла на примирение, предложив брату вложиться в оплату счета за двух прожорливых гостей. Рия важно дал согласие, на чем инцидент должен был закрыться, но тут я заказал еще порцию. Теперь оба члена семейства Каджима смотрели на меня волками. А когда прозвучал заказ еще на 12 порций, Мичика попыталась меня атаковать. Пришлось, конечно, объяснить, что это я уже заказываю домой и за свои деньги, но с этим немного опоздал. Специально, конечно. Надо же шутить над теми, кто входит в категорию хороших знакомых, или даже друзей.